Техник-осеменитель вызывает с его помощью семяизвержение у быков и жеребцов, чтобы получить сперму для искусственного осеменения коров и кобыл. Мужчины с травмами позвоночника, зачастую они не могут эякулировать обычным способом, проходят процедуру электроэякуляции по сходным причинам. Все началось в 1948 году. Группа докторов из госпиталя администрации по делам ветеранов имени Кушинга, что в Массачусетсе, в надежде добыть сперму для искусственного оплодотворения жен парализованных ветеранов, решила использовать портативный прибор для электротерапии Macintosh 5005. Электричество было популярнейшим средством терапии с начала 20 века до середины 1940-х. Рэйчел Майнс описывает рекламу одного такого прибора, демонстрирующую электроды для каждого мыслимого телесного отверстия. Вероятно, врачи из госпиталя Кушинга знали, что эякуляция является распространенным побочным эффектом ректальной электротерапии. Увы, несмотря на то, что врачи смогли получить сперму от всех 18 мужчин, только две женщины забеременели. Получить расхожий эвфемизм. Парализация затрагивает и сфинктер уретры, который препятствует попаданию спермы в мочевой пузырь. Таким образом, эякуляция, спровоцированная электричеством, часто бывает ретроградной. Сперма растекается по укромным уголкам, пока кто-нибудь ее не выдает. Отчасти из-за того, что при парализации мышцы, поддерживающие яички, последние не могут опускаться, отдаляясь от тела, для охлаждения и сперма перегревается. В 1981 году британский сексолог Джайлз Бриндли предпринял новое исследование электроэякуляции во благо репродуктивной медицины. Чтобы понять, какие нервные волокна наиболее чувствительны к стимуляции, он экспериментировал поначалу на бабуинах и резусах. Поскольку мода на электротерапию давно прошла, Бриндли сам сделал эякулятор, электрод, прикрепленный к указательному пальцу перчатки. С этого момента бабуины получили передышку, и Бриндли перешел к экспериментам на себе. Его фирменный стиль. В 1983 году на конгрессе урологов Бриндли читал лекцию о новом средстве об импотенции по паповерине, который, будучи введен непосредственно в пенис, вызывает мощную эрекцию. Он начал с того, что показал аудитории, человек 80 урологов с женами, большинство в вечерних туалетах по случаю официального приема в честь участников Конгресса, серию фотографий своего собственного пениса после инъекции различных доз. Затем он признался, что 5 минут назад ввел себе паповерин. Туго натянув ткань костюма, Бриндли продемонстрировал очертания своего накачанного лекарством члена. Не удовлетворившись результатом, он снял штаны, продемонстрировав, цитирую слова Лоуренса Клотца, видевшего все своими глазами, длинный, тонкий и отчетливо эрегированный пенис. Впоследствии отчет Клотца об этом событии был опубликован в BJU International за 2005 год. Он сделал паузу, словно взвешивая свой следующий шаг. Напряжение в зале достигло критической отметки. Затем он сказал со всей серьезностью: «Я хотел бы предоставить уважаемым слушателям возможность самим удостовериться в степени набухания». Со штанами, спущенными до колен, спустился в зал. Когда он приблизился, покачивая эрегированным пенисом, четверо или пятеро женщин в первых рядах всплеснули руками и закричали. Их крики, казалось, глубоко поразили профессора Бриндли, который быстро надел штаны и закончил лекцию. Поскольку позвоночник у Бриндли был здоровый, он смог почувствовать боль, которую не чувствовали парализованные, и остановился, когда уровень напряжения составлял всего четверть от необходимого для вызова эякуляции. Возможно, именно этим объясняется нехватка отзывов об эякуляторах на сайтах, посвященных альтернативному сексу. Я нашла лишь одно упоминание эякулятора Бейли в ньюс-группе «Механический секс» на Yahoo. Звучит заманчиво, говорилось в посте, даже потрясающе. У кого-нибудь есть информация? Эд Лихой, помощник вице-президента компании Western Instruments, где производятся эти эякуляторы, сказал, что ему неизвестно о продажах этих приборов просто для удовольствия. Хотя он и получил недавно заказ на 3 эякулятора для скота от одного лос-анджелесского продюсера порнофильмов. Вероятно, последний искал способы повысить продуктивность своей команды. Бриндли предпринял 256 попыток электроэякулирования 84 мужчин с травмами позвоночника. 14 женщин были искусственно оплодотворены, но из-за низкого качества спермы забеременела только одна. Но женщины не сдавались. В статье Бриндли в разделе под многообещающим заголовком «Домашняя электроэякуляция» говорится о 10 женщинах, которые научились проводить процедуру в домашних условиях. В ходе проводимого Бриндли исследования некоторые пациенты отмечали, что несколько часов спустя стихают спазмы в ногах. Эта информация дошла до ветеринара и специалиста по осеменению скота Стива Сигера. Будучи одним из тех, кто не пренебрегает новыми идеями, он получил грант на научное исследование эффективности электроэякуляции как средство для снижения спастики ног как у мужчин, так и у женщин. И это сработало. Такова история о том, как ректальная электростимуляция стала достойным средством терапии мышечной спастики у людей с травмами позвоночника. В наши дни есть другая, менее пугающая и более дешевая альтернатива. Техника называется чрезкожная механическая стимуляция нервов. То же самое прикладывание вибратора к внутренней части пениса. Но не всякого вибратора, а только высокоамплитудного вибратора, произведенного компанией 30Care и именуемого персональный пенильный вибратор. Высокоамплитудный значит, что части, которые быстро движутся туда-сюда, проходят более длинный путь в каждом направлении. В сравнительном анализе 653 попыток пенильной вибростимуляции мужчин с травмами позвоночника, вибраторы 30Care превзошли вибраторы Oster и Sunbeam. Для меня было сюрпризом, что упомянутые небольшие, но весьма почтенные компании по производству электротоваров делают вибраторы. Они не кричат об этом на каждом углу. Легче найти астеровский маникюрный набор для животных или устройство для изготовления лепешек арепа, чем их же вибратор. Или, если вам случится выбрать испанскую версию сайта или вибратор Дель Пене, внимательный слушатель воскликнет: «Если парализованные ничего там не чувствуют, как они могут ощутить возбуждение и испытать оргазм?» Это одна из многих загадок, разрешенная в лаборатории сексуальной физиологии Алабамской медицинской школы. Остальные загадки носили более глобальный характер. Что такое оргазм? В какой части тела вы его ощущаете? Могут ли его испытывать покойники? Глава 11. Идеальный оргазм. Кому нужны гениталии? Марко Лешипски, эксперт в такой области, где экспертов не так уж много. Я объясню, что это за область, и вы поймете, почему эксперты в ней малочисленны. Профессор Шипски, сотрудница медицинского колледжа при Университете Алабамы, авторитетный специалист по проблемам секса у людей с повреждениями и заболеваниями спинного мозга. Большинство людей и даже большинство докторов медицины чувствуют себя неуютно, обсуждая с паралитиком, скажем, вопрос о том, как осуществлять половой акт с катетером в пенисе. Шипски прекрасно умеет вести подобные разговоры. Катетер можно отогнуть назад вдоль пениса и прикрыть то и другое презервативом. И она рада, что я приду в лабораторию, как раз когда там находится ее подопытная. Мало что способно смутить доктора Шипски. Для своего фильма «Сексуальное возрождение. Секс после повреждения спинного мозга» она умудрилась разыскать 4 пары, которые согласились откровенно рассказать. И здесь есть свой метод о том, как они занимаются сексом, и даже показать это перед камерой. Они приняли участие в исследовании, поскольку, как и Шипски, знали, что повреждение спинного мозга может разрушить сексуальную жизнь пары и что сложно найти врачей, готовых предложить конструктивное решение этой проблемы. Шипски обратилась к вопросам сексологии сравнительно недавно. Много лет она занималась частной практикой в области реабилитационной медицины. Ее пациентами были Кристофер Риф и Бен Верин. Верин пришел на реабилитацию после того, как его сбила машина на Тихоокеанском шоссе, хотя он не был парализован. Шипски пригласила Верина выступить на презентации книги «Сексуальное возрождение», что он сделал в высшей мере почтительно и безо всяких танцев. Некоторое время спустя ее внимание привлек на удивление большой процент пациентов, которые утверждали, будто по-прежнему способны иметь оргазм. Несколько десятков лет медицинское сообщество, состоящее по большей части из физически полноценных, полагало, что люди с пара и квадриплегии не могут его испытывать. Делалось логическое предположение: если спиной мозг человека поврежден выше той точки, где нервы от гениталий присоединяются к позвоночнику, то нервные импульсы никак не могут пройти мимо повреждения и достичь мозга. Таким образом, следовал вывод: такой человек не способен достичь оргазма. Между тем, несколько крупных исследований показали, что 40-50% мужчин и женщин испытывают его. Шипски решила изучить это. Она нашла людей с разными видами повреждений позвоночника, чтобы понять, можно ли тут найти какую-нибудь систему. Пациенты с поврежденным спинным мозгом представляли уникальную возможность для исследования человеческого оргазма. Изучив множество людей, у одних повреждение в верхней части позвоночника, у других в нижней, у третьих посередине. Можно в конце концов обнаружить сегменты нервной системы, решающие для оргазма, и определить, что же такое оргазм. В недавно вышедшей статье по этому вопросу приведен список из более чем 20 противоречивых дефиниций. Имея точное определение оргазма и понимание того, как он происходит, можно, будем надеяться, выяснить, почему иногда он не происходит. Изучение пациентов с повреждениями спинного мозга может принести пользу и здоровым людям. О репутации Шипски среди физически неполноценных красноречиво говорит тот факт, что более сотни мужчин и женщин с болезнями позвоночника посетили ее лабораторию, чтобы принять участие в исследовании. Если вы не обладаете предельной сексуальной раскованностью, мастурбировать и доводить себя до оргазма в лаборатории будучи прицепленным к измерителям сердечного ритма и кровяного давления, предложение, мягко говоря, трудновыполнимое. Еще хуже, если у вас вдобавок поврежден позвоночник, тем, кто может достичь оргазма, для этого нужно в среднем в 2 раза больше времени. Хотя подопытные шибски остаются в одиночестве за закрытой дверью, до них долетают звуки и голоса из соседней комнаты. Они знают, что снаружи находятся люди, которые измеряют их показатели и наблюдают за ними, пока они не кончат. Сегодня утром эти люди необычайно деструктивны. А все потому, что среди них нахожусь я. И еще поскольку коллега Шибски, Паула Спад, сказала, что если залезть на стол и прижаться носом к зеркальному стеклу, можно кинуть взгляд на то, что делается внутри. На мне юбка, совершенно не приспособленная для лазания по офисной мебели. Я потеряла равновесие и пнула монитор Паулы. Он свалился с компьютера, на котором стоял, по пути сшибив кучу безделушек. Паула отскочила и издала некое высокочастотное восклицание, которое наверняка было слышно по ту сторону стены. «Вряд ли меня теперь еще когда-нибудь пригласят». Женщина, которую я буду называть Гвен, находится в лаборатории, укрытая одеялом. Если не считать контейнера в углу, где лежит оборудование для мониторинга физического состояния, лаборатория напоминает уменьшенную копию гостиничной комнаты. Здесь есть кровать с симпатичным покрывалом и пестрые декоративные подушки, стул, прикроватный столик, репродукции в рамках и телевизор для просмотра эротических фильмов. Для облегчения задачи Гвен здесь имеется Aerosillator 2+, вибратор, рекомендованный доктором Рут Вестхаймер и усовершенствованный доктором Филиппом Вугом, изобретателем первой электрической зубной щетки. Доктор Вуг давно знал, что женщины используют его изобретение в качестве вибратора. Время от времени по состоянию возвращенных зубных щеток, проходивших контроль качества, можно было понять, что они явно использовались подобным способом, сказал его сын Лайнел Вуг, который занимается маркетингом в компании Advance Response. В некий момент в голову Вугу-старшему пришла светлая мысль, и он приступил к работе над вибратором. «Принцип тот же самый», — сказал Лайнел. «Вы хотите стимулировать ткань, не повреждая ее». Лайнел поведал мне историю об эскимосах и о том, как у них начинали портиться десны. Когда они, передвигаясь от поселения к поселению, ели обработанную пищу вместо сырого мяса. «Интенсивное пережевывание», — объяснил он, «стимулирует рост костей и сохраняет десны здоровыми». Электрическую зубную щетку Вуга, Брок Содент, использовали моряки на атомных подводных лодках. «Они ели очень много консервированной пищи», — объяснил Вуг, «и зубная щетка помогала им поддерживать здоровье десен. Подобные щетки также популярны и среди мужчин, возможно, именно по этой причине. Как говорит Лайнел Вуг, надо жевать». Пока Гвен мастурбирует, Шибски объясняет, что они успели выяснить до моего прихода. Все ее подопытные прошли обследование, выявляющее степень повреждения, его вид и точное расположение на позвоночнике. Одна теория гласит, что люди, способные иметь оргазм, это те, чей спиной мозг поврежден не полностью. В том смысле, что он не окончательно разрушен, и какие-то нервные импульсы от половых органов еще проходят и достигают мозга. Другая версия. Оргазм испытывают те люди, у которых спиной мозг поврежден ниже точки, где нервы гениталии соединяются с позвоночником. Как выяснилось, обе эти причины могут иметь значение, однако ни одна из них не является решающим фактором наличия или отсутствия оргазма. Его испытывают пациенты, с повреждениями верхней части спинного мозга, но также и те, чей спинной мозг совершенно недееспособен. Согласно данным Шипски, лишь одно определенно препятствует оргазму – полное повреждение вплоть до крестцовых нервных окончаний в основании позвоночника. Здесь болезнь затрагивает так называемую крестцовую рефлекторную дугу, более известную как орган, отвечающий за кишечник и мочевой пузырь. Эта дуга является частью автономной нервной системы, которая контролирует работу наших внутренних органов. Автономной значит находящейся за пределами осознанного контроля. Скорость, с которой бьется сердце, перистальтические движения пищеварительной системы, дыхание и в известной степени сексуальные реакции – все под автономным контролем. Шипски объясняет, что когда вы повреждаете спиной мозг, первым делом блокируются пути соматической, а не автономной нервной системы. Соматические нервы передают ощущения кожи и сознательное движение мышц, и импульсы движутся через спиной мозг. Однако нервы автономной системы более сложны, и не все они проходят исключительно через позвоночник. Блуждающий нерв, например, идет напрямую от внутренних органов к мозгу. Исследователи университета Раджерса Барри Комиссарук и Беверли Уипл установили, что блуждающий нерв действительно достигает шейки матки, и этим объясняется, каким образом пациентки с поврежденным спинным мозгом получают оргазм. Иначе говоря, автономные нервы, кажется, отвечают на вопрос, почему люди, страдающие квадри и параплегией, зачастую испытывают такие ощущения, как менструальные спазмы, бурление в кишках, боль от аппендицита и оргазм. «Вдумайтесь в это», — говорит Шипски. «Оргазм — не поверхностное, а внутреннее ощущение». Шипски регулярно спрашивает подопытных с повреждениями позвоночника, в каких местах они стимулировали себя и где ощущали оргазм. Из 19 женщин, которые стимулировали клитор, только одна сообщила, что и оргазм она чувствовала именно там. В случае остальных это была целая анатомическая гамма. От низа живота до пальцев ног, в голове, влагалище и ноги, везде, от талии и вниз. Сперва в животе, потом в груди, потом во влагалище. Странно думать об оргазме как о рефлексе, наподобие коленного. Шипски уверяет меня, что психологические факторы тоже имеют место. Так же, как эмоции воздействуют на сердечный ритм и пищеварение, они влияют и на сексуальные реакции. Шипски определяет оргазм как рефлекс автономной нервной системы, который может быть либо поддержан, либо запрещен мозговым сигналом, мыслями и чувствами. Определение крестцового рефлекса прекрасно сочетается с одной вещью, на которую я наткнулась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США. Патент 3 914 136, методика искусственно вызываемого мочеиспускания, дефекации или сексуального возбуждения посредством присоединения электродов к крестцовой области на противоположных сторонах позвоночника. Держатель патента предполагал, что его метод поможет не только людям с поврежденным спинным мозгом, но и людям с эректильной дисфункцией или запорами. Однако тут следует соблюдать осторожность. Нервной системе не всегда можно доверяться в подобных делах. В BJU International публиковалась история о человеке, который обратился к своему врачу за советом относительно оргазма, вызываемого дефекацией. Первые 10 лет, говорится в статье, он наслаждался возможностью проделывать подобный любопытный неврологический фокус, но теперь ему 70, и это его утомляет. Ужасно, но обратная ситуация тоже имеет место. Вызванная оргазмом дефекация была замечена Альфредом Кинси у некоторых людей. В электронике есть термин, обозначающий путаницу на разных каналах связи, перекрестные помехи. Сигнал, идущий вдоль одной цепи, сбивается с пути и создает неожиданный эффект на соседней. Именно из-за перекрестных помех при телефонном разговоре иногда слышатся тихие голоса чьей-то чужой беседы. Перекрестными помехами в нервной системе человека объясняется не только оргазм, возникающий во время походов в туалет, но также и то, почему сердечная боль временами ощущается в плече и почему во время родов некоторые женщины испытывают оргазм или реже позывы к дефекации. Оргазмы от кормления грудью или предварительных ласк сосков – еще один пример перекрестных помех. Одна и та же группа нейронов в мозгу получает сенсорный ввод и от сосков, и от гениталий. Это нейроны, отвечающие за приятные ощущения. Именно они участвуют в процессе выделения окситоцина, гормона радости. Окситоцин ответственен и за оргазм, и за рефлекс выделения молока у кормящих матерей. Любопытный факт, связанный с рефлексами позвоночника. Мозги не требуются. Чтобы доказать это, достаточно взглянуть на курицу, которая бегает по скотному двору после того, как ей уже отрубили голову. Совсем уж странно, даже живым быть не обязательно. Рефлекс спинного мозга, известный как синдром Лазаря, пугал докторов веками. Если воздействовать на правильное место на позвоночнике свежего мертвеца или же трупа с еще бьющимся сердцем, то есть человека, чей мозг уже мертв, но он еще подключен к аппарату искусственного дыхания ради сохранения органов, предназначенных для трансплантации, то он вытянет руки, а потом поднимет их вверх и скрестит на груди. Часто ли мертвецы двигаются? Группа турецких ученых в клинике университета Акдениза в течение 3 лет ставили опыты на пациентах с мертвым мозгом. В 13% случаев им удалось инициировать движение при помощи позвоночных рефлексов. Корейские исследователи 2 года спустя увеличили эту цифру до 19%. В большинстве случаев мертвые просто судорожно подергивали пальцами рук и ног или же вытягивали руки или ноги, но 2 турецких трупа успешно продемонстрировали синдром Лазаря. Рефлекторные движения могут сильно обеспокоить медиков в операционной во время извлечения органов. Настолько, что около 2000 года в Англии даже поднялась шумиха. Прозвучало требование, чтобы трупам с бьющимся сердцем делали анестезию. Нью-йоркский врач и юрист Стефани Манн, автор многих статей по вопросам этики обращения с людьми в случае смерти мозга и вегетативном состоянии, утверждает, что хотя иногда и кажется, будто мертвецы с бьющимся сердцем испытывают боль, на самом деле это не так. Разумеется, они не чувствуют боли, как вы или я. Анестезия нужна скорее для спокойствия врачей, нежели для трупа. Манн сказал в ответ на мой вопрос, что мертвецы с бьющимся сердцем могут иметь оргазм. Если к спинному мозгу поступает кислород, который одновременно воздействует на крестцовые нервы, а вы используете соответствующий раздражитель, теоретически это возможно. Да, хотя тело ничего не почувствует. Я говорю Шипски, что нужно заняться таким исследованием. Уж вам-то Комитет по защите прав человека даст на него разрешение. Окей, слышится голос Гвен по интеркому. Я кончила. У нее мягкий, вибрирующий алабамский акцент. Окей звучит как «укай». Паула велит Гвен спокойно полежать несколько минут и смотрит на монитор. Она следит за резкими понижениями сердечного ритма и кровяного давления, которые свидетельствуют о том, что оргазм наступил и прошел. Перед отъездом Гвен согласилась уделить нам несколько минут. Она сидит в кресле и спокойно смотрит на нас. Если бы вы не знали, чем она тут занималась, то ни за что не догадались бы. Она аккуратно причесана, одежда в полном порядке. Только сердцебиение на момент начала эксперимента 117 ударов в минуту выдает ее напряженное состояние. В 1999 году Гвен диагностировали рассеянный склероз. Шипски начала собирать данные об оргазме и сексуальном возбуждении таких пациентов немного раньше, в том же году. Красота Гвен и ее манера держаться могут создать неверное представление о серьезности ее состояния. Она говорит, что все время чувствует усталость и боль в суставах. Ее кисти и ступни иногда покалывают, временами они немеют. Гвен не могла отличать горячее от холодного, и ей приходилось просить мужа, чтобы тот проверял воду в ванной для их ребенка. У людей с рассеянным склерозом болезнь затрагивает спиной мозг, что влияет на их подвижность и чувствительность кожи. Также у них повреждена автономная нервная система. Болезнь Гвен повлияла на функции ее кишечника и мочевого пузыря, равно как и на сексуальные реакции, крестцовый триумвират. «Я ничего не чувствую внутри», — объясняет она. «Не могу определить, что проникновение произошло, как вы бы тут сказали, а иногда не ощущаю и стимуляцию клитора». Однако прошло лишь 6 минут, когда она нажала кнопку интеркома. Сила вибрации, предназначенная вызывать к жизни рефлекс оргазма, это загадка и, как мы слышали в главе 10, случайная благодать. Иногда вибрацию даже не нужно использовать в обычных местах. Люди с повреждениями спинного мозга могут развивать альтернативные эрогенные зоны в местах, расположенных выше на теле, чем их повреждения. Исследователи называют это гиперчувствительными зонами или реже сверхчувствительными зонами. Применение вибратора в этих местах может вызвать сильное ощущение. Такие эффекты документировали Шипски, Барри Комиссарук и Беверли Уипл в Институте реабилитации имени Кеслера в Майами, где все трое работали. «Я испытываю во всем теле такие же ощущения, как во влагалище», — говорила одна подопытная. «Женщина, страдающая квадриплегией, которая только что получила оргазм, что доказывали изменения в ее кровяном давлении и сердцебиении, применяя вибратор к шее и груди». В книге Комиссарука и Уипл «Наука оргазма» приводится описание коленного оргазма, который испытал молодой, здоровый мужчина, прижав вибратор к ноге. Четырехглавая мышца была напряжена, и это напряжение все более возрастало. В момент оргазма нога, повинуясь разгибающей мышце, брыкнула, и последовал громкий стон. Дабы окончательно раскрыть интригу, надо добавить, что молодой человек был мертвецки пьян. Я спрашиваю Гвен, как она решилась принять участие в исследовании Шипски? «Когда я впервые услышала об этом от своего невролога», — начинает она, «первая мысль была «да, я хочу это сделать». А потом начала размышлять, как все оно будет выглядеть, и подумала, даже не знаю, хочу или нет. Но потом мы обсудили все с мужем и решили, что это может мне помочь». Гвен забирает вибратор домой. Исследование, частью которого она является, включает в себя лечение посредством сравнения двух моделей, ставших звездами последней главы. Фертикер, модифицированный наконечник Вуга, и Эрос. Есть надежда, что вибротерапия, иначе аспирация-вибрация, может помочь восстановить крестцовую рефлекторную дугу, и женщины с повреждениями позвоночника получат шанс легче достигать оргазма. Гвен берет сумочку, спрашивает, есть ли у нас еще вопросы. «У меня есть один». «Когда вы были внутри, вы слышали громкий треск?» «Угу». «И разговор». «Простите». Мы с Шипски перекусываем в пригородном ресторанчике Бирмингема, где парочки пьют вино, обедают и, кажется, не знают, что сказать друг другу. А может быть, они подслушивают. Я бы подслушивала на их месте. Разговор за едой повернулся к теме оргазма, происходящего без участия половых органов. Из тех, что пробуждают вас от сна. Из тех, которые некоторые эпилептики испытывают как раз перед приступом и из-за этого порой не принимают свои препараты. Самый интересный случай – женщина из Тайваня, которая пару раз в неделю ощущала оргазм, а вслед за тем происходил не сильный, не слишком убедительный припадок, когда чистила зубы. Сам по себе запах зубной пасты не инициировал его, также это не была зубная паста какой-то одной конкретной марки. Ничего не происходило, когда она касалась своих десен палочками для еды или водила по ним пальцем, имитируя движение зубной щетки. Невролог из мемориального госпиталя Чангун, заинтересовавшись этим случаем, дал женщине зубную щетку и пасту и присоединил к электроэнцефалографу. И вот через 38 секунд высокоспециализированной стоматочувствительной стимуляции, как мы назвали чистку зубов, это произошло. Женщина, чья история появилась в 2003 году в статье «Эпилептические припадки», вовсе этому не радовалась. Она полагала, что ею овладели демоны, и вскоре ограничила оральную гигиену простым полосканием рта. Такие, тем не менее, оргазмы ощутили 10 женщин в лаборатории Беверли Уипла и Барри Комиссарука в университете Раджерса. Среди информантов Альфреда Кинси были люди, которые получали оргазм при поглаживании бровей или, если им нежно дули на волоски в другой части тела, или при надавливании на зубы. Хотя в этих случаях предварительно гладили или дули на другие части тела, а брови и зубы тут помогали в самой малой степени. Кинси сделал вывод, что эти действия обеспечивали дополнительный импульс, необходимый, чтобы довести человека до оргазма. Я принесла с собой копию статьи, посланной в British Journal of Psychiatry, под названием «Спонтанные оргазмы. Чем они объясняются?». Автор задавался этим вопросом, желая помочь пациентке, 45-летней вдове, арабке, матери трех детей, которая горько жаловалась на повторяющиеся неконтролируемые оргазмы. Они происходили везде, в любое время, до 30 раз в день, без какого-либо сексуального контакта. Это разрушило ее общественную жизнь, и она по понятной причине была вынуждена отказаться от посещения храмов и религиозных церемоний. Оторвавшись от статьи, я поднимаю голову и вижу, что официант стоит рядом, держа мой гумба и ожидая, когда я уберу бумаги. Немного раньше он принес чай со льдом, а Шипски в этот момент как раз описывала бульбокавернозный рефлекс, который определяет, повреждена ли крестцовая рефлекторная дуга. Чтобы проверить это, нужно просунуть палец в прямую кишку пациента, а другой рукой стиснуть кончик пениса, либо тронуть клитор. Если палец ощутит, что прямая кишка сжимается, значит рефлекс работает. Официанты в Бирмингеме не таковы, как в Сан-Франциско, где я обычно обедаю. Этот просто сказал: «Кто заказывал без сахара?» Шипски объясняет негенитальный оргазм следующим образом. Вы провоцируете тот же рефлекс, просто делаете это иными способами. Нет причины считать, что импульсы не могут исходить от мозга, а не от половых органов. В случае пациентов-эпилептиков и женщины из Аравии сигнал был нейрофизиологическим, а в случае людей Кинси – физиологическим. Не только оргазм, но и сексуальное возбуждение отражает это двунаправленное разделение. Тут повреждения спинного мозга снова помогли исследователям провести границу между двумя системами. Здесь рефлекторное возбуждение, а здесь – психогенное возбуждение. Если вы покажете эротические фильмы человеку с полным повреждением спинного мозга, находящимся в верхней части позвоночника, Он скажет, что эти кадры возбуждают его, однако психогенный сигнал не сможет пройти вниз по позвоночнику. Таким образом, никакой эрекции или выделения смазки не гарантируется. Однако эти больные могут испытывать возбуждение от физической или рефлекторной стимуляции их половых органов. Повреждения, расположенные в нижней части позвоночника, создают обратную дихотомию. Человек может возбудиться только от просмотра, чтения или слушания чего-то эротического. Физическое рефлекторное возбуждение блокируется повреждением. Здоровые мужчины и женщины реагируют на оба типа сигналов, хотя у женщин, как мы узнаем в следующей главе, мозг и половые органы зачастую не в ладах друг с другом. Оргазм у них может быть спровоцирован одним типом сигнала или же их комбинацией. Барри Комиссарук называет второй вариант смешанным оргазмом. Это может объяснить, почему оргазмы какого-то одного типа, вагинальный, клиторальный, негенитальный, все ощущаются немного по-разному. Есть еще один, отличный от всех прочих, оргазм, о котором мне хотелось спросить Шипски. Тот, который испытывают дети, лазая по канату в спортзале. Шипски не принадлежала к числу подобных детей. Никогда о таком не слышала. Мы недоуменно взираем друг на друга. Я объясняю, что дело тут не в контакте с веревкой, а скорее в подъеме тела. Шипски отвечает, что в этом есть смысл, поскольку известные оргазмы, возникающие от сдавливания головки полового члена или сжатия ягодичных мышц. Кинси пишет, что он интервьюировал нескольких мужчин и некоторое количество женщин, которые использовали эту технику, чтобы испытать возбуждение, и которые могут получить оргазм случайным образом, без прикосновений к половым органам. Шипски подозревает, что это может быть нечто вроде оргазма без помощи рук, который удалось испытать женщинам в лаборатории Института Раджерса. Она не знает, что за 3 недели до нашего совместного обеда я ходила в суши-бар с одной из этих женщин, Ким Эйрс. Ее контактную информацию мне дал Барри Комиссарук. Она приехала в город навестить друзей и согласилась встретиться со мной, чтобы поговорить о своих уникальных способностях. Эйрс – высокая, энергичная женщина за 40, у которой за плечами сотрудничество с порнографическими изданиями, служба сопровождения и Гарвард, где она работала с тогдашним президентом Лоуренсом Саммерсом. Эйрс освоила технику свободных рук в 1995 году на семинарах, где обучали вызывать оргазм посредством дыхательных упражнений и управления энергетическими потоками. Руководила ими работница сексуальной сферы, превратившаяся в сексуального гуру, Энни Спринкл. Весьма преуспевшая в обеих сферах деятельности, Спринкл имеет докторскую степень в области человеческой сексуальности, а также место в «Аллее славы звезд» взрослых фильмов в Эдисоне, штат Нью-Джерси. Эта «Аллея славы» была идеей Майкла Дрейка, менеджера эдисоновского магазина порнотоваров Playtime. Дрейк также следил за наполнением капсулы времени для взрослых от Playtime, в которой находится изготовленная из киберкожи копия влагалища Спринкл с автографом. Другие предметы, предназначенные смутить жителей Земли 2069 года, это вибростимуляторы для сосков, вибратор Decadent Indulgence с вращающимися шариками и стимулятором клитора в виде птички, а также набор анальных бусин.